Ревность. Ревность – это мучительное сомнение в чьей-либо верности и любви. Это одно из самых пагубных чувств. Оно разрушает семьи, убивает любовь, вызывает тяжелейшие болезни. С людьми, страдающими от ревности, мне приходится сталкиваться практически ежедневно. На прием пришел мужчина с сильными головными болями, которые появились после сотрясения мозга. Как только он вошел в кабинет, я сразу понял, в чем причина. Мне не нужно было обращаться к его подсознанию. Когда работаешь с людьми долгое время, начинаешь быстро, интуитивно замечать основные черты их характера. А причина банальна – ревность к жене. Доказательств ее измены не было, но были подозрения и сомнения. Следствие ревности – сотрясение головного мозга и головные боли. Ведь ревность в первую очередь бьет по голове, так как основана на ненависти. После работы над собой боли исчезли и улучшились отношения с женой. Ревность родителей может приводить к серьезным болезням детей. Недавно на прием пришла семья с маленьким ребенком. У ребенка недавно были эпилептические приступы. Причина все та же – ревность. Дело в том, что отцу ребенка уже за 50, а матери недавно исполнилось 30. Ревновал он ее по малейшему поводу и без. Кроме ревности были и другие проявления высокой подсознательной агрессии. Все это отразилось на ребенке. Причем его уровень подсознательной агрессии гораздо выше, чем у его родителей. В данном случае болезнь – это сигнал родителям, чтобы они поменяли свое поведение, мировоззрение. Ревность не только разрушает отношения, но она может быть препятствием для их установления. Один мужчина, которому недавно исполнилось 40 лет, никак не может создать семью. Даже не бывает просто долговременных отношений с женщинами. Повстречаются немного и разбежались. Родители его переживают, осуждают, что нет семьи. Мать ходила к разным гадалкам, к экстрасенсам. Они говорят, что его сглазили, что ему сделали, что его от женщин отделяет стена. Они, мол, женщины, его зовут, тянут к себе, а он как будто их не слышит и не видит. Но причина в нем самом, и причина эта – ревность. Ревность и есть эта стена. Причем она настолько сильна, что его подсознание не позволяет ему иметь стабильные отношения с женщинами, потому что как только его отношения с женщиной станут стабильными или законными, запустится программа самоуничтожения. Вот потому его подсознание и создает разного рода препятствия, сохраняя ему жизнь. Ревность представляет собой комплексное чувство, состоящее из нескольких – злость, гнев, ненависть, обида, сомнение, жалость к себе и неуверенность, презрение. Каждое из этих чувств приносит свои плоды. Ревнивец испытывает ненависть к своему сексуальному партнеру, к сопернику и к самому себе. Таким образом, он формирует классический любовный треугольник. Если в вас есть хоть капля ревности, ждите, треугольник скоро будет. Вы сами его создадите своей ревностью. Люди сами создают себе проблемы, а потом обвиняют в этом других. Ревность, как и всякое другое чувство, имеет свои позитивные намерения. Способ поведения. Ревность. Позитивное намерение. Желание иметь прочное, целомудренное, надежное отношение с любимым человеком, показать свою любовь и быть уверенным в любви партнера. Есть выражение «ревнует, значит любит». Намерение действительно прекрасно. Каждый хочет любить и быть любимым, быть спокойным за свои отношения с любимым человеком. Но давно пора понять, что ревность никогда еще не делала отношения крепче. Наоборот, она убивает любовь. Ненависть и любовь несовместимы. Как рождается ревность и как от нее избавиться? Первое. Ревность – это признак того, что вы зацепились за отношения, и, как следствие, боитесь потерять того, кто вам дорог. Но нельзя относиться к близкому человеку как к собственности. Нам в этом мире ничего не принадлежит, даже наша собственная жизнь. Не должен близкий человек быть целью всей вашей жизни. Это не цель, это средство для выражения ваших чувств. Снимите его с пьедестала и поставьте рядом с собой. Отпустите от себя чувство собственничества и страх, что вас покинут. Измените отношение к близким, любимым людям. Они не принадлежат вам. У каждого из них свой мир и своя жизнь. Каждый человек изначально одинок в этом мире. И в то же время каждому из нас принадлежит весь мир. Вселенная дает вам возможность, своего рода подарок, жить вместе с этими людьми. Примите этот подарок с благодарностью и относитесь к нему бережно. Укрепляйте отношения работой над собой, а не агрессией и ненавистью, направленной на воображаемых или реальных соперников. Уважайте индивидуальность своего близкого человека и помните, невозможно потерять то, что вам не принадлежит. Второе. Вы уже знаете закон «подобное притягивает подобное». Если вы бросаете косые взгляды на других или у вас бывает сексуальное влечение к другим, то ваш близкий человек уже подсознательно знает об этом, только пока не осознает этого, и в скором времени может проявить такое же поведение. Поэтому прежде чем ревновать, побеспокойтесь о чистоте собственных помыслов. Третье. Ревность – это еще и признак того, что вы не уверены в себе как в мужчине, в женщине. Вы считаете себя в чем-то плохим или недостаточно хорошим. Например, если у женщины есть комплекс неполноценности, то она уже этим дает повод мужчине искать недостающее в других женщинах. Или мужчина, считающий себя недостаточно мужественным, буквально заставляет любимую женщину искать кого-то на стороне. Измените к себе отношения. Начинайте себя любить, ценить, уважать. Если вы сомневаетесь в любви к вам, то начинайте проявлять любовь к себе, и тогда получите от близкого человека то же самое. Вы прекрасны и достойны в этом мире самого хорошего, в том числе и жить вместе с любимым человеком и иметь с ним прочные отношения. Поэтому принимайте и любите себя такими, какими вы есть. Четвертое. Научитесь доверять. Доверие близкому человеку – это высшее проявление любви. Пятое. Любовь можно выразить разными способами, но только не стоит прибегать к ревности, иначе от вашей любви ничего не останется. Ревность – очень плохой способ для выражения своих чувств.